Записка неплохо сохранилась, хотя некоторые буквы едва заметны. По подсчетам ученых, ее следует датировать 13-14 веками. Специалисты сумели расшифровать текст и перевести его на современный русский язык. Вот как все это выглядело первоначально. Уже и Сипро, Дало Портеа Коупими Центаза, в Гривено Алице Гол Синепро, Дало Апослими Целице Маали Еси, Продазая Оброс Творту Коупими Жика. Не так-то просто человеку, далекому от науки, догадаться, о чем здесь идет речь. Тем более, что старорусский текст дан без разбивки на слова, нет никаких знаков препинания. Перевод гласит: «Если ты продал одежду, то купи мне на 6 гривен ячменя, а если чего-либо из одежды ты не продал, то пошли мне в наличности. Если же продал, то сделай милость, купи мне ячменя». Видимо, Степан оказался в беде, а может быть, он ремесленник, и поручил Нежилу продать свои товары, а на вырученные деньги купить хлеба. Всего же берестяные грамоты найдены в 5 древних русских городах – Новгороде, Витебске, Смоленске, Старой Руси, Пскове. И еще более чем в 40 городах нашлись стерженьки, писалы. Среди них Москва, Киев, Минск, Старая Рязань, Чернигов, Новогрудок, Старая Ладога. Следовательно, и здесь применялась береста. Кроме того, известно, что в Таллине до Отечественной войны хранилась грамота с немецким текстом 1570 год. Близ Саратова в 1930 году была раскопана золотоордынская берестяная грамота 14 века. Наконец, в Швеции, в Упсальской библиотеке в течение 4 столетий берестяная грамота пролежала в древней книге и использовалась в качестве закладки. Правда, текст выполнен чернилами. Какой-то монах записал на бересте свои стихи. Однако натолкнувшийся на грамоту шведский ученый Адениус считает, что буквы все-таки чаще процарапывали, а не писали чернилами. Возможно, находки берестяных грамот и в других странах Скандинавии, в Англии, Польше. При публикации первых грамот профессор Арцеховский предсказывал: чем больше будут раскопки, тем больше они дадут драгоценных свитков березовой коры, которые, смею думать, станут такими же источниками для истории Новгорода Великого, какими для истории эллинистического и римского Египта являются папирусы. Надежды советского ученого оправдались в полной мере. Заботами Сергия Радонежского. В начале сентября 1380 года князь Дмитрий Донской отправился в поход против полчищ Мамая. Достигнув Дона, Дмитрий заколебался, идти ли ему за реку навстречу Орде или ждать здесь. И в это время князь получил грамоту, которую доставил ему Борзоходец. «Без всякого сомнения, господине, с дерзновением пойди противу свирепства их». Эти слова принадлежали Сергию Радонежскому, основателю Троицы Сергиевой Лавры, ближайшему советнику и политическому союзнику Дмитрия Донского. Сергий во многом способствовал великой победе на Куликовом поле своими патриотическими проповедями. Известно, что перед тем, как выступить в поход, князь Дмитрий заезжал в монастырь к Сергию, который предсказал ему успех и отпустил с войском двух иноков — Пересвета, того самого, что перед битвой вступил в единоборство с Челебеем, и Ослябью. Блестящий исход Куликовской битвы развеял представление о непобедимости монгольских завоевателей. Сергий Радонежский, человек широкого кругозора и большой государственной прозорливости, энергично способствовал объединительной политике московских князей, внес большой вклад в развитие культуры того времени. В молодом монастыре возникла вскоре библиотека. Начало ей положил сам Сергий, который в возрасте 23 лет пришел сюда, в дремучий лес, в пустыню, с двумя книгами. Историк русской церкви Голубинский заметил по этому поводу: нет сомнения, что очень невелика была библиотека чеких книг преподобного Сергия, Псалтырь и Евангелие. В том, что монастырь находился в дремучем лесу, в 60 километрах от Москвы, нет преувеличения. В дарственной грамоте Дмитрия Донского говорится, что монахам позволяется беспрепятственно ловить в реке Воре выдру, бобра и всякого зверя.